326. Синтез следует понять как прибор лаборатории жизни. Запомним это определение. Ум, вступивший в степень синтеза, делается продуктивным, моральным, обобщающим, нераздражительным, умеющим терпеливо являть сотрудничество иерархии. Как объяснить преимущество синтеза тому, кто не думает о вечности и ограждается тупостью от всех зовов? Никогда он не явит понимания, что говоримое и к нему относится. Он наденет платье, утвержденное портным, и успокоится, признав портновскую иерархию, но не обидим портного, ибо множество отвратительных иерархий люди изобрели.